Эпиграф. Сияло солнце, синицы клевали зерно, а дедушка так громко пернул, что все синицы разлетелись. Жаль, ведь день был такой прекрасный. Фергюс, мой сын, написал это стихотворение, когда ему было 7 лет. Воистину, он очень высоко поднял планку. Барбара Константин. Глава 1. Алло, Амели. Алло, Амели. Это Жерар. Слушайте, я тут получил ваши... Ага, ну и... Не так, чтобы уж очень хорошо. А-а-а. Думаю, что... Как бы это выразиться? В общем, я думаю, надо еще раз сделать. Ладно, Жерар, но дело в том, что мне некогда, не знаю, говорила ли я вам, но завтра приезжает Клара. И все летние каникулы проводит у меня. А-а-а. Замечательно. Ну, значит, сделаем чуть позже, в сентябре. Но, Амели, это во мне... Все образуется. Не волнуйтесь. Кстати, пока не забыла. Я тут встретила троих ваших сыновей возле лицея и едва их узнала. Как они выросли. Просто бравые парни. А что, Удиль? Как у нее дела? Я давно ее не видела. А вы... Разве вы не в курсе? Вы о чем, Жерар? Ну... Одиль нас покинула. Умерла? Что, ну, что вы? Она нас бросила, меня и детей, и ушла. А-а-а. Ну, ладно, вы меня напугали. Это ваша привычка вечно все преувеличивать. Ах, простите, Амели, я не то хотел сказать. Я просто еще немного не в себе, но вы понимаете, такое дело. Она оставила записку перед тем, как уйти. Одиль. На стене у нас в спальне красной помадой. Она написала... Нет, я не могу. Ну, ясно, она меня больше не любит, и вот бац, прямо по морде, опа. Но я не сдамся. Я должен думать о пациентах. Они ждут, чтобы я ими занялся, вылечил их. У них болячки, у них хандра. Это ужасно, но у меня теперь ничего не получается, а мне плевать. Впрочем, нет... Это я просто так брякнул, но вы ведь понимаете, на самом-то деле я так не думаю. Слушайте, я, наверное, сильно не в себе, и главное, мне невыносима мысль, что я останусь один. Я панически боюсь одиночества. Я чувствую себя таким маленьким, это в моем-то возрасте. Правда, правда. Но вы-то, Амели, уже, наверное, привыкли за столько времени, а? Да, конечно. Я все-таки думаю, Жерар, что в ваши 40 у вас еще все... Да, я понимаю, сейчас не время. Слушайте, если у вас есть потребность выговориться, выплакаться на плече, не стесняйтесь, звоните или приходите ко мне, ладно? Ну, пока, мой мальчик. Амели ошарашена. Не тем, что Одиль бросила Жерара. Это с ним давно должно было случиться. Но что ее анализы... Едва она положила трубку, как телефон снова зазвонил. «Амели?» «Да?» «Это я». «Кто это я?» «Ну, я, Фанетта, твоя дочь. Ты помнишь хотя бы, что у тебя есть дочь? Как дела? У тебя что-то случилось?» «Да нет, все в порядке. Просто я только что говорила с Жераром, и он...» «Ах, ну, слава богу. А я-то подумала, что у тебя церебральная эмболия или еще что-нибудь, отчего пропадает память, знаешь...» «Погоди, тут нет ничего смешного. Бедняга, он совершенно раздавлен. Интересно, как же дети все это воспримут? Держись за что-нибудь. Одиль их оставила». «Как это оставила? Умерла?» «Да нет же, просто-напросто сбежала». «Ой, как ты меня напугала. С ним что-то не так, и ты бы ему позвонила?» «Ну ладно, позвоню. Кстати, я хотела обсудить с тобой завтрашний день». Клара приедет поездом 15:12.